Глава вторая. Резидент. Ялта. Марта 12-го дня 1912 года. Оберст Людвиг фон Боккель в России находился уже третий год. Оберст. Воинское звание в Австро-Венгрии и Германии. Соответствует полковнику русской армии. Примечание автора. Опытный агент военной разведки выдавал себя за русского подданного и ничем не отличался от заурядного обывателя из какого-нибудь вышнего волочка или шклова. За это время его отношение к этой варварской стране ничуть не изменилось. В русских его раздражало буквально все: ленивая и праздная беспечность, неряшливость в делах и склонность к чрезмерным возлияниям по любому поводу. Но больше всего его возмущала пронизывающая все слои общества патриотическая уверенность в том, что эта огромная империя имеет свой собственный путь развития, отличный от остального просвещенного западного мира. Недавние крепостные мужики, надменные бородатые купцы, всесильные вороватые чиновники и даже вечно недовольные жизнью земские врачи с учителями все были уверены в особом предначертании своей страны. Им казалось, что именно Россия и есть та самая великая держава, которая в скором времени должна солировать на международной арене. Правда, каждый из них видел будущее этого удивительного, построенного на парадоксах государства, сообразно его собственным представлениям о нравственности и справедливости. Кричат, спорят, революцию чуть было не сделали в 1905 году, а ведь сами-то меняться не хотят. Куда ни кинь взгляд, повсюду мздоимство, казнократство, желание любой ценой получить очередной крест или новый чин. Вместо дорог — непроходимая трясина. Реки же заменяют собой не только железнодорожное, но и конное сообщение. Так возможно ли им самим навести порядок в своем доме? Мысленно философствовал офицер австро-венгерского генерального штаба и тут же нашелся. Нет, раз до сих пор не удосужились, значит... Не могут. Видимо, дело в том, что русские, как и африканские туземцы в Америке, созданы природой для услужения другим, пусть малочисленным, но более культурным и образованным европейским народам. Так за что же их уважать, этих Ивановых, Петровых, Сидоровых? За что? Офицер с наслаждением сделал несколько глотков французского коньяка и вновь устремил взгляд в безбрежную даль моря. Он с удовольствием отметил, что последнее задание было выполнено им безукоризненно. Весь месяц уроженец Вены провел в Москве на выставке воздухоплавания. «Да, успехи русских вызывали беспокойство». В особенности доставленный из Киева моноплан Сикорского, этого 22-летнего студента политехникума. Его летательный аппарат был оснащен 90-сильным мотором «Аргус» с новейшей системой охлаждения и брал на борт 5 пассажиров. На высоте в 1000 метров аэроплан развивал невиданную, свыше 110 километров в час, скорость. А что такое 5 пассажиров? Это как минимум 10 35-килограммовых бомб. Да и аппараты завода «Дукс» тоже представляли несомненный интерес. «Вообще-то стоит признать», — грустно подумал фон Боккель, «Россия меняется на глазах. Такое количество изобретений! Даже малоизвестный брянский завод представил новый 40-сильный цилиндровый авиационный двигатель. А летательные аппараты со странными названиями «Чур» и «Лям»...» Но герр Оберст не был бы истинным рыцарем плаща и кинжала, если бы не ухитрился сделать невозможное — скопировать на гектографе два совершенно секретных доклада, предназначенных для его высочества великого князя Александра Михайловича. Первый назывался «О применении аэропланов на маневрах под Москвой в 1911 году», а второй «Об использовании артиллерийских орудий особой конструкции для расстрела аэропланов». Фон Бокль довольно потянулся, припоминая детали операции. «А этому растяпе генерал-майору стоило бы поменьше пить. Верно, теперь не помнит, с кем в ресторации шансонеток с гарниром заказывал». Он прошелся по комнате и, вновь ощутив привкус любимого напитка, с сожалением подумал. «После такого сногсшибательного успеха следовало бы отдохнуть недельку-другую, а тут, как назло, появился этот неугомонный вояка из провинции. Вот и пришлось опять браться за новое задание. Правда, есть в этом и несомненный плюс. Считать чаек на южном взморье гораздо приятнее, нежели ворон на заснеженной ходынке». Разведчик пригубил коньяк и залюбовался вечерней бухтой. Там, за развиваемой ветром занавеской, раскинулось бескрайнее синее море. «Море было большое», — вспомнил он недавно прочитанную фразу и на миг задумался, понимая вдруг, что нашел ответ на мучивший его вопрос —